Новичок в 19 веке. Снова в полиции. Глава 1. Подполковник в полиции в отставке Георгий Васильевич Ливанов нехотя почесал уже давно лысеющую, вплоть до полного аллис капут, голову. Безволосую, как арбуз, но только не уныло полосато-зеленую, как на бахче или в прилавке магазина, а телесно-серую, с теплым тоном, такую в крапинку, как он любил иногда говорить про свою голову с лютым сарказмом. Посмотрел на светлеющую ранним утром, еще безмолвную улицу, глянул на себя в старом зеркале, некогда по забытой уже причине треснутом снизу до верху. А хорош, мать-перемать, только со сна надо волосы на голове расчесать. Все три волосика, нечаянно еще по какой-то причине оставшихся на оной бестолковке. Когда-то очень давно Георгий Васильевич был в меру красивый, если не сказать смазливый, как говорили отдельные девушки, с каштановыми вьющимися волосами и чеканным обликом. Он очень нравился таким же красивым прелестным особям женского пола. Вполне мог бы вполне сделать ладную семью с десятком или, хотя бы, с двумя обаятельными крохами, варианты вполне наличествовали. Увы, не срослось. То, как всегда, презренных денег не было, то, наоборот, слишком их оказывалось много для спокойной семейной жизни. Женщины и деньги – это вещи далеко не совместимые. Так и прожил всю, в общем-то, долгую и интересную или неинтересную, это кто как решит, жизнь. И сейчас он, находясь в унылом и грустном одиночестве, все больше походил на того, кем, собственно, уже и был, человеком в конце жизненного пути. Сильно лысый, никому не нужный старик-пенсионер, и девушки его давно, к сожалению, стали грузными некрасивыми бабушками с массой старческих болезней и маразмов. Нянчат, воспитывают внуков и даже внуков. В нужное время ходит на кладбище к покойным мужьям. А кто особо не изменили свой гендерный статус, те, скорее всего, уже старые девы, никому не интересные и не нужные. И даже не пополнившиеся жиром стали не стройными, а болезненно худыми. Будучи квелым стариком, он давно ничему активно не радовался и не возмущался. Ни громко, ни тихо, ни раздражительно, ни смиренно. И даже этому новому осеннему дню, серому и почти дождливому, поскольку это всего лишь означало, что еще один день на матушке земле он будет без привычной когда-то работы, ему опять придется без толку маяться. Дома, из угла в угол, на улице, от мусорной урни к такой же уроне, чтобы зачем-то дотянуть до бессонного вечера и снова маяться от дармового ненужного времени, а потом понять, что еще один никчемный день из твоей жизни вычеркнут, и впереди их осталось очень мало, считанное количество ровных промежутков времени, а конкретная точка во всей жизни лишь небольшой могильный холмик, твоя скромная могила. Как же эта жизнь идет быстро, почти, как текучая вода в местной речушке, пробежала и исчезла без следа. Вроде ведь сама по себе каждый день по отдельности идет очень медленно, еле плетется, застаивается, а в целом моментально вдруг походит, была проклятущая жизнь, и нет ее. Ведь только вроде бы из беспечного детства вышел и образование получил, сначала общее среднее, как все в стране, потом высшее педагогическое, он по образованию историк, стал полноценно жить и работать, ловя воров и грабителей. Начал когда-то зеленым лейтенантом, рядовым оперативником пока еще в милиции. Затем раз за разом росли многозвездные, до определенного уровня, звания и различные должности. Не понял, как уже стал подполковником и заместителем начальника оперотдела в небольшом городе в полиции. Профессионально опытен, практически грамотен, теоретически подкован, политически сведущ. Кажется, все мог, все умел. Такими сотрудниками гордились и на таких обязательно опирались в следственной работе. А кто еще ловить будет? Расти дальше по административной лестнице, а, значит, и в соответствующих званиях, Георгий Васильевич не захотел. Самонадеянно тогда решил, что будет всегда оперативником. Наивный, ага, был опером до аж пенсии. А как только минул положенный срок, так сразу и пнули по старости. А ведь как работал, не посмотрели, закон, мол, не положено. Спокойной старости тебе, Георгий Васильевич, сволочи. Только что осталось вспоминать, что при его участии прошли такие звонкие дела, которые в свое время освещались даже общероссийскими СМИ. Дело о светлом клирике, о краже икон в Подмосковье, милые мамочки, о продаже детей на органы за границу, голубой крокодил, контрабанда животных через Прибалтику, и так далее, все уже и не упомнишь. Названия эти звонкие и громкие, разумеется, придумали в периодической печати. В самом полицейском следствии они были деловитее, скромнее, Да какая, в принципе, разница? Украденное вернули, преступников примерно наказали. Соответственно, справедливость восторжествовала. А уж рядовых обыденных дел в повседневной работе милиции, а потом полиции были десятки в месяц, обычно каждый опер тянул сразу несколько дел. Трудились, как могли, не за деревянные рубли и никчемные благодарности, а за никому уже не нужную совесть. И ведь не плакались, что денег не хватает, что хлеба и мяса мало. И все равно эффективная и очень результативная работа ничуть не помогла. Новое руководство, молодое, активное, не желающее видеть подчиненных умнее и старше себя, сначала стало намекать, а потом гневно твердить, что стар уже, не понимает специфику современности, из-за чего падает эффективность. Пора тебе, Георгий Васильевич, на заслуженную пенсию. Дадим максимальную по твоему положению. А прежнее начальство, которое постоянно хвалило тебя и обещало многолетний стаж на работе, постепенно само оказалось на пенсии, или на вышестоящих вакансиях в других регионах, и о клятвенных обещаниях и не помнило, и на твое привычное, нагретое тобой место уже и молодой заместитель есть. Не очень опытный парнишка, ошибается много, но со временем образуется, и очень хочет работать. Опять же в министерстве существует этот дурацкий возрастной ценз, а вы на весь оперативный отдел картину портите. Давайте, давайте, не портите воздух в служебном помещении. Вот и получалось в конце жизни, что от всех обещаний осталось только смотреть цветной телевизор, читать книжки, рыться в новомодном интернете, если сумел обучиться и можешь работать, и периодически готовить себе вегетарианский обед. Животные жиры-то вредны. Так и получилось, что за эффектную, даже красивую работу оказалась в награду грошовая пенсия и благодарственный клочок бумаги, грамота, за выслугу лет. По делам тебе, всю жизнь спешил, подгонял, старался, чтобы быть постарше, поопытнее, посолиднее. И вот теперь некуда уже бежать, добегался. Осталась только обещанная пенсия, нищая, несмотря на обещания, и приличное место на кладбище. Да и то не в качестве заслуги, а просто так получилось. А в спину все тычут начальническим ботинком, туфли, если быть точнее, быстрей, скорее уходи. И хоть бы спасибо сказали напоследок. Нет, убирайся поскорее и все. Не нужен ты уже никому, старик и слишком болен. Плюнул, ушел. Гордыня взыграла, не иначе. Мол, работали со мной хорошо, теперь поработайте-ка без меня. А им только надо было. Эх, начальники, столько лет работал, трудился в поте лица. А выкинули как ненужную ветошь на мизерную пенсию. Как бесполезную, грязную вещь. Что еще поделаешь? А дальше что делать? Подрабатывать на пенсии сторожем или честным детективом? Зачем? Себе на сухой хлеб и коммуналку хватает, водку он не пьет, колбасой не увлекается, детей не нажил. Живет на пенсии, как и предполагал его начальник, смотря телевизор, читая развлекательные книжки, романы от Кузина о нелегкой деятельности орденоносной полиции 19 века. Потом пристрастился к романам о попаданцах в том же 19 веке. Вдумалось, вот было времечко, неторопливое, благородное, когда офицер полиции становился не ментом в начищенных сапогах, а вашим благородием, и под старость лет иногда и его превосходительством. Попробуй, сгони такого, хотелки не хватит, сам пнешь, ха-ха. Так и доживал бестолково последние дни жизни, а на четвертый год после выхода на никчемную пенсию ненароком умер, укрывшись очередным романом указанных авторов. Все равно уже никому не нужен, и даже не мешается ненароком бывшим коллегам и начальникам. Так и дожил остаток жизни и нечаянно умер. Чужие люди из коммунального отдела прикрыли крышкой гроб и торопливо закидали скудной почвой с глиной. Аминь. Перейдем к другим, более живым и не так сильно противно пахнущим мертвым телам. 21 век стремителен и молниеносен, только вертись. Спи спокойно, Георгий Васильевич, в своей могилке, тебе уже ничего не нужно. И ведь не знали все похоронившие и вмиг забывшие, что тело покойного подполковника лежало на кладбище, тлело, как ему положено, а сознание вдруг оказалось в 19 столетий. И не просто в теле современника всем древнем времени, а в потомке знатного, хоть и обедневшего рода. Князь Константин Николаевич Долгорукий по своему происхождению имел благородный, знатный род, именитый иных царских, не будем говорить чьих. Фамилия Долгоруких не раз звучала громко по всей России, не один раз чуть государями в Москве становились, или императорами России в последующие века. Совсем немного не хватало, самую малость, и даже легендарный князь Юрий Долгорукий, некогда основатель самой Москвы, старой средневековой столицы России, по некоторым данным, происходил от их благословенного для нашей родины рода. Константин Николаевич отодвинул в сторону популярную в эти годы историю Н.М. Карамзина. Знал бы профессор, преподающий историю, какие мечтания подвигнут экзальтированный юноша, читая сухие исторические труды, поостерегся бы их рекомендовать. Впрочем, как предмет история в учебном плане на юридическом факультете уже давно прошла, даже 4 получил на экзамене, не за слабые знания. Профессору не понравилось, как он мрачно сказал, выпячивание князей долгоруких в историческом прошлом России, и за самый подробный ответ на их курсе, студент долгорукий получил всего лишь 4. А вот сейчас Константин Николаевич читал исторические труды сам, по собственной инициативе, и мечтал, ведь даже если и без Юрия Долгорукого, как-никак князья Рюриковой крови, а в первой четверти 18 века какие были люди, генерал-фельдмаршалы, у императора Петра и подручными были, а во второй четверти того же века чуть не возвысились на самый верх, если бы не хитрушка Анна, породнились бы с Романовыми и дали начало новой династии, Романовы крови Рюриковичей, а, история Н.М., Карамзин в этом отношении очень подходила. Ни сухие примечания Н. и Балтина, ни сложные силлогические сочинения князя Щербатова, понятные, похожи, только самому премудрому автору. Стиль легкий, даже элегантный, сентиментальный подход, не совсем, правда, отдающийся подлинностью, как подозревал Константин Николаевич. Но все равно, эти труды будили фантазию. Во всяком случае, у молодого князя Долгорукого, который читал историю России, почти как фамильную историю, и даже сентиментальность не ухудшала текст, наоборот, современность-то была как-никак гораздо хуже, очень сильно, даже оглядываться не хочется, когда-то так цвели и благоухали, просто блеск, однако все течет, все меняется и не всегда в лучшую сторону, ко второй четверти 19 века как-то ненароком оскудела семья, имущества оказалось немного, крепостных мало, сотни только ревизских душ, а не тысячи, хотя, кто как поймет, во всяком случае, конкретно его семья для родовитых дворян стала бедновата, разорились, прожили на широкую ногу предки и потомкам почти ничего не оставили, и окончательно закрепила в их движении вниз семья деда, и не в роскоши, а в плодовитости, настругали детей, паразиты, никакого наследства не хватило, уж и его отец Николай Анатольевич неоднократно об этом говорил, и сам Константин Николаевич не раз вдыхал и мечтал, сидя в студенческой аудитории юрфака МГУ, о славном прошлом княжеского рода, нет бы, ему родиться чуть раньше, или, наоборот, родиться очень давно, хотя бы во времена Ивана Грозного, хотя бы на век, а лучше бы на 2 или 3 раньше, тогда бы он сверкал доспехами на боевых вороных, ведя за собой сотни, тысячи воинов, а не протирал понапрасну штаны студенческого вицмундира, в серой тишине университетской аудитории, ведь еще в 18 веке долгорукие ярко блистали, генералы, фельдмаршалы, сенаторы, богатейшие люди России, ордена, звания, деньги, все притекало легко, где теперь все, куда все исчезло, уже отец еле сводил концы с концами с небольших поместий, а у него ничего, ни блестящей карьеры, ни больших денег, ни, в конце концов, счастливой жизни, зачем он живет, а что поделать, отец был 5-й ребенок в многолюдной семье, куда рожали, если не могли обеспечить. В итоге его родитель даже одного ребенка не мог снабдить в гвардию. Там уходили такие бешеные деньги, что ужас. Константину Николаевичу пришлось пойти, немного послужив по традиции в армии, но не в столице в Преображенском или Семеновском полках, как полагается долгоруким, а записавшись в почти любой провинциальный пехотный полк, он дешевле, чем конный, а затем... приличия ради став поручиком, уйти в отставку, а там начав учиться на юридическом факультете МГУ, та еще клоака, грязь и мат, представители из подлых сословий, нехорошие запахи, от которых воротит в его благородной душе, толкаться с нищими чернильными дворянами, получившими благородство от штатской службы, и даже, о Господи, с простонародьем, а дальше куда, как отец, служить бедным задрипанным чиновникам, а затем, что еще остается, жениться на богатой купчихе, чтобы она помыкала тебя своими деньгами и пожитками, настругать детишек полудворян с сальными мордашками и манерами подлога народа, мы же долгорукие, вот если бы он родился и жил раньше, эта крамольная мысль так, видимо, часто и прочно приходила к нему, так плотно засела молодому князю в буйную голову, что в один прекрасный день, Когда до окончания университета оставалось почти ничего, его забубенное сознание незаметно так исчезло, отдыхая после утомительных университетских занятий и хорошего обеда. Куда оно улетело, в какой забралось век, так и осталось незамеченным. Наука, как говорится, такими мелочами не интересуется, а не научными методами мы не занимаемся, не наш метод. Тело Константина Николаевича, оставшись без разума, какое-то время бессмысленно смотрело на обстановку комнаты. Окружающие могли бы привести модных в 19 веке эскулапов, которые быстро бы выявили, что лечить Константина Николаевича не имеет смысла по причине отсутствия в теле самого князя. Души не было и, значит, тело нужно поскорее похоронить, пока оно не сгнило, портя свежий воздух. А если боитесь нечистой силы, то совсем сжечь, а пепел развеять. В общем, полный кошмар. К счастью, неблагородные родители, проживающие в своих комнатах, нечуткие домашние слуги на это не обратили внимания. Ведь в таком состоянии он был недолго, буквально несколько минут. А затем взор тела, чье теперь, совершенно неважно, прояснился, но уже с другим хозяином. Природа или Бог не терпит космической пустоты. Раз одна человеческая душа добровольно ушла из здорового тела, значит, надо поместить туда другую, не имеющую своей природной емкости по причине общей дряхлости. Так Георгий Васильевич неожиданно для себя получил вторую жизнь, не менее интересную, хотя и в пошлом патриархальном 19 веке. Это несколько выпадало из общего течения времени человеческой цивилизации. Ведь житель Хи-века никак не может оказаться в 19 столетии. Если повезет, только в 22 веке, если не умрет от старости и изношенности тела. Впрочем, в качестве исключения можно рассмотреть и такой вариант. Всегда есть особый путь развития отдельных индивидуумов. Это частности, и они лишь подчеркивают магистральное развитие человечества. Глава 2. Он никогда по-настоящему не страдал сердцем, а тут вдруг взял и умер от острого сердечного приступа. Несколько смущенно подумал Георгий Васильевич о себе в третьем лице, даже не успел вызвать скорую помощь, не захотел. Хотя с мобильного телефона это сделать очень просто, как взять и сплюнуть, даже ведь не вставая с дивана, увы, видимо, не судьба. Он нехотя вспомнил последние минуты жизни, того уже ушедшего бытия из прекрасного далека, 21 века, ибо здесь-то он где-то как-то существует, а, значит, находится в новой жизни, но уже в 19 столетий. Да уж, умирать некогда неинтересно, а тем более, вспоминать, как это было. И пусть тебя не жгли на костре, не сажали на кол, но все равно, хреноватенько, больно и как-то муторно. В тот незабвенный теперь день он, как всегда, скучал. Медленно подходил серый осенний вечер. Он лежал на стареньком диване с недавно купленной книжкой о попаданце его лет в 19 век. Так себе, хотя временами интересно, и ни о чем таком не задумывался. Просто лежал, переживая остаток бесполезного дня. Сколько еще ему осталось? Оказалось, ни дня, ни даже лишнего часа. Ибо Господь вдруг приказал, умирать надо сегодня, прямо сейчас. Он бы послал его к черту, интеллигентно, без матерщины, но ведь его даже не спросили. Сердце вдруг больно остановилось, словно замерло, оказавшись под тяжелой гранитной стеной. И не острой болью, а тупой, когда заодно все кишки начинают вылазить из тебя, и все вокруг замерло, как в сломанном мире. Боль быстро превратилась в неимоверную, а сознание, душа, вдруг отделилось от тела. Аут, аллис капут. Он даже увидел свое прежнее тело, старенького мужчину со стекленевшим взглядом и навечно открытым ртом. Таким, наверное, через пару дней и зароют. Смотреть никто не придет, а там земля все уравняет. Кому какая забота, как он будет гнить о глубине 2 метра. Поплыл в серой мгле. Непонятно когда, как и почему он так решил, но медленно шел в неведомой могильной мгле, а потом в непонятном времени взгляд как бы моргнул в земной реальности иного бытия. Георгий Васильевич снова видел, но уже в непостижимо где, пытаясь решить сразу несколько вопросов. Он умер или просто без сознания, а где он, а кто он? Нет, он явно не в гробу в могиле, это, безусловно, точно. Бредит, покрылся он испариной в догадке, у него предсмертная галлюцинация, возможно, он так и лежит на диване, а ему все мерещится. У умирающих так бывает, ему безнадежно больные говорили. Засунул палец в рот, что было сил куснул. Естественно, конечность его пронзила острая боль. Прикус ведь у него был, как у гиены. Сырые ости бы дробил, если бы в столовой давали их на обед. Но от боли сознание заметно протрезвело, поумнела. Нет, он пока жив и как бы совсем не в могиле, и это совсем не безбашенная дурка. Тогда, хотя бы, в каком он веке, затем, в какой стране, или вообще о земле, в какой параллели развития он находится. Квартира-то не бедная, хотя бы комната, в которой он находился. На стенах не бумажные общепринятые обои, а дорогие шелковые портьеры, стол, стулья, все изящные, явно дорогие. Ох, затем, переварив эти вопросы, он вдруг осознал, что жив, и даже какой-то попаданец. Смешно, а он еще боялся умирать. Вон оно как, умер в одном теле, переродился и снова живи, пока окончательно не согрешишь или осветишься. И все-таки, где он? Послышались легкие мужские шаги, вспугнувшие несуразные мысли. Бархатный молодой голос негромко произнес: «Ваше сиятельство, Константин Николаевич, что с вами? Все хорошо-с?» Эти слова оказали на него волшебное влияние. Словно вдруг в каком-то информационном канале открылась заглушка и в мозг потекли текущие данные. Как много информации. Он знает, как его зовут, свое социальное и, возможно, материальное положение. И, понятно, что оказался в 19 веке в тогдашней России в том же мире. Или в очень похожей параллели. Зовут теперь тебя, дружище, Константин Николаевич, князь Долгорукий. Вот как сбылась мечта идиота. Георгий Васильевич был несколько не в себе, как в прямом, так и в косвенном отношении, поэтому потихоньку издевался над собой. Потом его несколько обеспокоила нервная активность мужчины, который чуть ли не порхал около его постели, дивана, софы, то что-то подтыкал, то поправлял одеяло. В общем, изображал бурную деятельность в ожидании странно уснувшего хозяина. «Я лежу с открытыми глазами неподвижно и даже мертвенно бледен», — догадался Георгий Васильевич. Незнакомец же просто немного испугался. «Это же его личный слуга», — пояснила сохранившаяся часть Константина Николаевича. «Сон мне приснился, будто я куда-то легко лечу-лечу», — пробовал он говорить вслух. Получалось, в общем-то, неплохо. Он оживился и начал врать слуге про несуществующее будущее. Потом признался: «Проснулся и пытаюсь вспомнить, что я видел, а тут ты копошишься». Он внимательно посмотрел на незнакомого мужчину, даже парня, напомнил себе, что это всего лишь непутевый слуга Гриша. Что он с ним заговорил? Придет же такое в голову. «Ну, поди, поди прочь», — ласково, но нетерпеливо сказал Константин Николаевич. «Не мешай мне, я еще посплю немного, что-то слаб сегодня стал». «Не могу-с, ваше сиятельство, ваш папа очень настоятельно зовет-с, хочет поговорить о вашей работе с завершением учебы-с, извинительно, но очень твердо», — сказал Гриша. Статус папы, или папа на французский манер, был у слуг гораздо выше своего хозяина. «Явно ведь не отстанет, паразит, я же учусь, черт побери», — озарила Георгия Васильевича. «Вот тебе раз, как в пословице, десятый раз в первый класс, но с отцом поговорить надо, глава семейства, в конце концов. Учусь, это, в принципе, ничего хорошего, хотя, вроде бы, уже закачиваю и вроде бы юридический факультет МГУ. С другой стороны, юрфак снова выведет меня на следственно-розыскную работу в полиции. Ура, товарищи, то есть господа. Тогда скажи, папа, я через некоторое время приду». «Буквально через минуту», — настоятельно приговорил Константин Николаевич. Ему обязательно было нужно хотя бы незначительное время покоя. Но как его найти, даже выскоблить? Не мог же он сказать, что новое сознание еще не освоилось в новом теле, в новой жизни, и ему нужно чуть-чуть осознать себя. Он даже говорит с трудом. Две его половинки, Георгий Васильевич из 21 века, переброшенный сюда волей природы, Бога, и Константин Николаевич из 19 века, частично оставленный вместе с телом, сейчас объединялись, как физически, так и духовно, и ему было нужно время, совсем немного, но нужно. Гриша, не понимая этого, огорчился: отец же зовет, его сиятельство, но все-таки ушел. Георгий Васильевич мог хотя бы 2-3 минуты полежать в спокойствии, понять и принять свое преобразование из пожилого пенсионера-хивика, простого человека из простого слоя в молодого князя 19 века со своим пониманием социальной простоты и уровня богатства. Такой пинок получил, что физический, что ментальный, просто пером не описать, и на проблемы уровня сознания накладывались трудности новорожденного тела, потерявшие душу, пусть и в самый краткий миг плотской жизни, оно заметно сбоило. Лихорадило сердце, болел живот, то и дело проходили по всему телу нервные волны. Два сознания, одно новое, еще не окрепшее, другое прочное и старое, но уже только в оставшихся остатках, очень разные по чувствам и по времени существования, периодически выдавали различные команды телу. Впрочем, все это были существенные мелочи. Георгий Васильевич здесь, в XIX веке, оказался в виде сознания, сложного переплетения высших рефлексов и мыслей, а Константин Николаевич лишь в виде простейших реакций и нетрудных рефлексов, дошедших от тела. Думаете, желудок или, например, почки думают? Нет, вы будете смеяться, но они думают и имеют собственное сознание. Но, конечно, гораздо простое, чем у мозга. Проблемы вещи в себе Канта или вольного перевода Библии Гегелем на тему богоизбранного народа желудок не решит, на это есть мозг с его высшим сознанием, а вот все остальное они с радостью перетрут. И эти простые сознания вместе со своими органами, немного даже включая мозг, и образуют личность Константина Николаевича, несколько ущербную и не имеющую глубоко размышлять. Зато она, личность, контролирует рефлексы тела и подсказывает сознанию Георгия Васильевича воспоминания этой жизни. Объективная и субъективная половинки легко соединятся. Им бы еще время, хотя бы всего ничего. Увы, у него оказалась примерно всего лишь положенная им же минута. Потом пришел обеспокоенный отец. Николай Анатольевич, зафиксировала местная часть попаданца, заботиться о сыне. Константин Николаевич из уважения, отец все же, вынужден был хотя бы сесть на диване. У него еще поболевала голова и немела левая рука, но в остальном он уже почти адаптировался. Операция по переносу личности благополучно прошла, но не совсем окончательно. Две личности и тело по-прежнему существовали по отдельности. «Я как кофе три в одном», мелькнуло у Константина Николаевича, «буду как иностранец с переводчиком. Они мне мур-мур, а я пока все не перетру, не отвечу. Не вставай, наверняка, это у тебя усталость и нервный срыв», махнул Николай Анатольевич рукой на движение сына. «Я бы к тебе не пришел, но проклятая жизнь требует, и надменное начальство. Университет ты окончил и слава богу, надо дальше жить. От того, как ты начнешь новое житье, пойдет и вся жизнь, и все чиновничья карьера». «Ага», начал вспоминать Константин Николаевич, «на неделе я окончил, наконец-то обучение в МГУ и сдал важный госэкзамен, или, как он здесь называется, окончательное испытание. Фу, а я уже испугался, что снова придется учиться. Нет, не надо, и даже на днях мы отметили все это в ресторане». Он попытался припомнить, какое это было учреждение, но память у недавнего прошлого князя Долгорукова подводила. Не потому, что оперативная память была плохой или плохо работала из-за появления попаданца. Совсем нет, пить надо меньше, мысленно буркнул Георгий Васильевич. Впрочем, ворчал он не зло. Прекрасно понимал, что такое окончить университет. Сам, когда окончил ИСТФАК пединститута, заочное отделение, напился так, что ночевал на скамейке у кафе, где они отмечали. На большее его не хватало, да и в общежитии ночью не пускали. Так что его отнюдь не удивило и даже не возмутило, что от вчерашних воспоминаний в ресторане остался одно четкий снимок, подымающийся бокал со спиртным. Пока еще понимал, помнил, пили дорогое шампанское, бургундское, какое-то экзотическое падиспань, ну и так далее. Так что учеба закончилась. И очень хорошо. Первое, что он вспомнил в этой жизни, были отрывки от студенческой жизни. Учиться же престарелому пенсионеру на седьмом десятке лет не очень-то и хотелось. Но еще больше ему не хотелось лежать в могиле на кладбище. Темно, скучно, черви гниющие тело щекочут. Фу, как противно. Лучше уж студенческая аудитория. Светло, тепло и местные барышни прельщают. И он уже с вздохом представлял себя на несколько лет студентом 19 века. Теперь узнав, что он совсем уже выпускник, причем МГУ, он осознал двойственное чувство. Одна его часть, пхи века, возгордилась. Для его периода это самый важный вуз в стране. Другая, 19 век, отнеслась довольно прохладно. Ему, благородному князю и в будущем чиновнику, лучше бы было получать образование в Санкт-Петербургском университете. Там учится будущее светило, там связи, престиж, наконец. А МГУ, это просто тьфу, рассадник свободомыслия и крамолы. Так, хорошо, угомонил Константин Николаевич обе свои части, я уже окончил обучение. А что-то папа говорил о должности в этой жизни. Ничего, папа, заговорил он с отцом, твердым, но полуобморочным тоном, показывая, чего ему стоит этот разговор, я уже немного отдохнул, можешь поговорить со мной. Хорошо, сын, облегченно заговорил Николай Анатольевич, Я только немного уточню будущее и потом оставлю тебя отдыхать. По-видимому, его отпрыск не один раз показывал ему тяжесть учебы любыми способами. Это до чертиков ему надоело, и он очень обрадовался смене тон. Сообщил важную новость. Сегодня я разговаривал с Аристархом Поликарповичем. Он, учитывая нашу благородную фамилию и твое хорошее образование в МГУ, известил, что изволит взять тебя в розыскной отдел московской полиции сразу же после университета. Сказал Изомер, глядя на сына. Знал бы он, как было непросто просить ему, простому штатскому чиновнику, пусть и столоначальнику и статскому советнику, просить у его превосходительства, директора всей московской полиции. И как цедил тот эти слова, простые, в общем-то слова, но каким тоном. И если сын сейчас заортачится, он окажется в совершенно дурацком положении. Константин Николаевич, в принципе, всего этого не знал, но чувствовал. Георгий Васильевич тоже не знал, но понимал. Аристарх Поликарпович, это целый директор всей московской полиции. Человек, которого, наверняка, знает сам император. Простому столоначальнику просто прорваться к такому начальнику уже подвиг. И тем более, поговорить и даже выпросить у него место для своего сына. И хотя для директора полиции обещать для чиновника небольшого, в общем-то, ранга явление крайне необязательное, но хотя бы он вспомнит о нем. Ведь не Иванов же, не Сидоров, князь Долгорукий, конкретный князь, конечно, тьфу, а вообще, какой знаменитый род. Он поискался по разным частям своего сознания и организма. Впрочем, кажется, они уже почти слились, и он перестал понимать, кто есть кто. Георгий Васильевич, на первом плане, и Константин Николаевич, на втором плане. Кажется, первый, как личность, ложился на второй как тело с безусловными рефлексами, привычками и памятью. Так что они думали вместе и, разумеется, легко согласились. Что же, главное на первых порах, сесть в седло, оказаться в штате. И если папа, Николай Анатольевич, так ему благоволя, сумеет это сделать, большое ему спасибо. Георгий Васильевич, когда он умирал, или, получается, второй раз рождался, был старше и хорошо его чувствовал, хотя и сам своих детей не имел. Он также понимал, как будет нелегко вживаться в новую работу и в новый коллектив. Когда-то, более 30 лет назад, он был молодым работником. Правда, не в 19 веке, а в самом конце ха-ха, однако Георгий Васильевич подозревал, что трудно будет всегда, и был очень благодарен папа, но благодаря его, понимал, что главную скрипку в любом случае играть ему, а потому дотошно его выспрашивал его, каков его будущий начальник Аристарх Поликарпович, каковы затем будут его обязанности и так далее. Увы, Николай Анатольевич ему многим помочь не мог, единственно сказал, что, исходя из воли еще государя-императора Александра Павловича, новый сотрудник мог получить при поступлении на службу с Х-классным чином, да и то лишь потому, что с высшим университетским образованием, а не княжеского сословия. Вдруг взбрыкнул Николай Анатольевич дворянской спесью. Хачин – это, кажется, коллежский секретарь. Немного, если учесть, что классных чинов 14, с высшим-то образованием. Однако и при благословенном Путине в 21 веке он, после университета, имел 10-й разряд из 14. Ха, ничего не меняется в России. И, наверняка, тоже чинопочитание и словоблудие. Одно поменялось, здесь чиновничья карьера считаются с конца цепочки, там, в будущем, сначала. А впрочем, разницы никакой. Поговорил еще немного с отцом, узнал, что после некоторых вакаций, положенных выпускнику, или уже отпуска, как человеку бюрократическому, отдохнув недельку, он должен явиться к Аристарху Поликарповичу, поклониться и справиться о его здоровье, отдыхать, не пенсию подъедать, невнятно и по времени быстро. Георгий Васильевич к тому же притирался к новому миру и к своему новому телу морально и физически. В короткий срок научил себя считать Константином Николаевичем, высокородным князем Рюриковичем 19 века, не чета другим княжеским родам, ведущим себя от литовского гедемина или кочевым невесть каким князьям, и так далее. За одним научился говорить почти, как молодой чиновник своего века, натренировал свое новое тело, нарастив его мышечную массу. Прежний владелец тела был откровенный лентяй. В итоге, несмотря на молодые годы, оно было дряблым и покрытым жирком, ноги и руки были слабыми, спина сутулой. Эк, он его запустил, а еще гордится, что благородный князь. За неделю Константин Николаевич, конечно, сильным, как знаменитым поддубным, не стал, но сделался более стройным и выносливым. Даже отец Николай Анатольевич сильно удивился его изменениям. Впрочем, перемены были только к лучшему, и он лишь потрепал его по литому плечу. Сын растет, высокий, уже выше его и, видимо, умный. Сам Константин Николаевич себе очень нравился. Еще бы, переселиться из невысокого старика, 167 см, почти полностью лысым и хорошо заросшим старческим жиром в высокого блондина, 186 см, с элегантной бородкой считалось бы большой удачей, если бы такая процедура была распространена. А так он просто нравился себе, и без всякого нарциссизма. Князь Константин Николаевич Долгорукий, пока коллежский секретарь, служащий в Министерстве внутренних дел, честь имею, и не путать его с Долгоруковыми, ибо это совсем иной княжеский род. Глава 3. В будничный и далеко не очень солнечный день, как это обычно водилось в столичном городе Санкт-Петербурге, Константин Николаевич был бодрый, свежий, даже немного радостен. До того, что, судя по шепоткам слуг, они решали, что утром чай он пил с приличной долей крепкого рома. Опускай, курица не птица, а слуга, не человек, имеется в виду формально, де юре, и никто не рвет на себе волосы ни на голове, ни на теле, а у него сегодня состоится первый рабочий день, ну и пусть, что второй раз, вернее во второй жизни, зато первый. Ах, как он тогда волновался, 30 лет и 146 дней назад, 2 века в будущем, а сегодня просто веселился, празднуя, немного повертелся у зеркала трильяжа, не отказывая себе в удовольствии полюбоваться собой. Высокий красивый блондин с той выправкой, которая бывает у хороших офицеров гвардии и у молодых мужчин, не ленящих постоянно заниматься физкультурой. Относительно короткие волосы предельно дозволительной длины для молодых чиновников и студентов. Шкиперская бородка делает излишне круглое лицо благородно удлиненным, породистым. Одет скромно, но достойно. Голубой сюртук без золотых и серебряных узоров, различных драгоценных безделушек, столь любимых молодыми людьми, однако добротного материала и сшит во Франции по тогдашней моде, что не дает сходу говорить о бедности или скупости его носящего. Серые панталоны и скромные туфли, без моды, но очень качественно сшитые из хорошего материала. Конечно, Константин Николаевич с большей охотой надел бы форменный вицмундир, но он еще нигде не служил и уже не учился, а потому ему было не положено даже в штатском состоянии. Ах, мундир, мундир. Будучи в первой жизни милиционером, полицейским, он почти всегда, и на службе, и даже вне оной, ходил в положенном служебном наряде. А уж в 19 веке, при Николае Павловиче, когда мундир был поставлен по главу угла, Константин Николаевич просто желал его, но не положено ни находящемуся на казенной службе и не учащемуся. Что делать, формальности в 19 веке были жесткими и обязательными для всех. Ничего, поступит на службу, или, как говорили в ха-ха, хи-веках, на работу. Правда, в советское время мундиры поругивали, но ведь всем не угодишь, лично ему нравилось. Начнет служить, получит положенный мундир. Ничего, кстати, мундирчик. Сейчас все работающие в мундирах, от дворника до жандарма, от штатского штафирки до потомственного военного. Сам император любит постоянно ходить в наряде гвардейского офицера. И Константин Николаевич, как смог, вырядился и вышел на первую работу. Отец ему, радуясь не меньше, выделил сразу целую котеньку, 100 рублей ассигнациями, порекомендовав не ссорить излишне деньгами. Впрочем, конечно, не швырять направо, налево, но сразу четко понять подчиненным и коллегам, что перед ними целый князь. Вначале, разумеется, прошелся в полицию в общем входе. Дежурный, полицейский унтер-офицер, узнав, что он устраивается на работу после окончания университета, а потому наверняка, если возьмут, то только на господский классный чин, то есть он ему будет не пара, и потому ответил с поздравлением с повышенной вежливостью и добротой, побеседовал с ним, поспрашивал несекретную информацию, подождал провожатого и пошел дальше, оставив по доброте душевной дежурному целый 2 гривны серебром. Вы не подумайте с высоты 21 века, что это скудно. Это через 200 лет инфляция скушает рубли, а до революции все стоило копейки. Фунт ветчины, фунт мяса, коврига печеного хлеба, шкалик водки для подлого сословия, все дешевле 10 копеек. Вот и подумайте, давая 10 рублей нищему у церкви. Кабинет работников разыскного, сыскного, отдела был относительно большой, но с учетом количества работающих это был некий Николаевский вокзал в обеденный перерыв. Как они здесь работают? и как терпит, ведь здесь, на первый взгляд, больше 10 человек, с 12, ну это еще мелюзга, да в, 6, а это уже высокоблагородие, классных чинов, столоначальник, пожилой чиновник с обильной лысиной типа обильный внутренний заем, сидел здесь же, но в небольшом закутке, отгородившись от остальных легкой ширмой и большой спесью, посмотрел на него, как на пустую и разумную, но обезьяну. По положению князь вынужден был представиться именно столоначальнику, с заявлением, которое написал еще вчера в домашней квартире. Придется терпеть, в прошлой жизни новичку тоже было весьма трудно, хотя, разумеется, с неким советским демократизмом тех лет, но новичок был новичок, тут никуда не денешься, терпи. Представимся, согласился про себя Константин Николаевич, но по-европейски, ведь я князь, князь Долгорукий, Константин Николаевич, имею честь вам обратиться по случаю представления к службе, слегка поклонился Константин Николаевич даже не туловищем, а головой. Столоначальник в раздумье посмотрел на него, как на глупую мелюзгу. Что делать? С одной стороны, этот юнец не проявил должного рвения, представившись гордо, как революционер-радикал, ни глубокого поклона, ни почитания в глазах. Надо бы обругать и выгнать, чтоб неповадно было. Пусть еще раз придет, поклонится, как положено. Но ведь князь, и фамилия-то известная, Долгорукие всегда у трона были. Как бы боком не вышла ему эта спесь, вот и сейчас один Долгорукий служит в высоких чинах, или это Долгоруков, а все равно на всякий случай не станет щелкать по носу. Эти родовитые аристократы такие обидчивые, пожалуются еще государю-императору, а там еще как бог повезет. Столоначальник Акакий Радимирович Невоструев был из длинного рода чиновников, и отец его был чиновник, и дед, и даже прадед. Говорят, один из предков еще в допетровскую эпоху перешел из дьяконов в дьяки, и с тех пор все его потомки становились чиновниками. Правда, все они оказывались мелкими служащими. Акакий Радимирович был первым, кто дослужился до столоначальника, и хотя чин у него до сих пор оставался сравнительно небольшим, но все же позволял надеяться на личное дворянство. Конечно же, новоявленный дворянин Невоструев не должен наполняться гордыней при самом князе Долгоруков, бывший своим благородством никак не ниже императорской фамилии самого государя Николая Павловича. Все это промелькнуло в голове столоначальника, но на лице это никак не отразилось. Единственное, он совсем не заметил вызывающего поведения молодого человека, решив, что со временем он облагоразумится, или обрастет чинами и должностями, что позволит объяснять княжескую спесь и гордыню. Вздохнув, взял перо, обмакнув его в чернильницу, отпустил обязательную резолюцию, сделав из просто бумажки официальный документ. «Голубчик Константин Николаевич, вы должны еще доложиться к его превосходительству директору московской полиции Аристарху Поликарповичу Кормилицыну, и кланитесь ниже, а то его превосходительство очень суров». Константин Николаевич кивнул столоначальнику, то есть слегка поклонился, то ли попрощался напоследок, то ли отмахнулся от совета будущего начальника, и пошел дальше, не глядя на багровеющего его высокоблагородие. На такое вызывающее поведение накладывалось два обстоятельства: во-первых, княжеская надменность высокородного дворянина XIX века, считающего, что ему нет нужды кланяться чиновнику выше чином, но все равно из простонародья. Во-вторых, спокойная горделивость жителя 21, никогда не кланявшегося своему начальнику даже в молодости, а к старости сам дослужившегося до этого чина и даже, может, и выше. Пошел наверх, как относительно, по должностям, так и напрямую. Директор был на втором этаже. Одна приемная директора полиции была по площади больше всего рабочего кабинета полицейских чиновников. Однако же, мысленно покачал головой Константин Николаевич, неравенство служебное накладывается на неравенство сословное. И пожалуйста, секретарь директора, чиновник лет 40, впрочем, пока еще моложавый, был как бы занят. Константин Николаевич, вначале посочувствовавший, быстро обратил внимание той своей частью, которая работала в Хивеке, что, по сути, он ничего не делает. Листок, который он якобы только что читал, лежал к читающему сверху вниз. Он что, уникум? Две папки с документами были в пыли. Неизвестно, где они пылились, но рука его в этом Хивеке точно не касалась. Ни секретарская, никакая. Вот скотина ленивая. Что он здесь изображает? Секретутка. Константин Николаевич обозлился, а потому стал холоден и аристократичен. И вел он себя не как юнец без чинов, а, как минимум, действительный статский чиновник, Т.Е., штатский генерал, приехавший из столицы в провинцию. «Ваше благородие», — обратился он к секретарю, — «передайте его превосходительству, что князь Долгорукий милостиво просит его принять, бедный, неграмотный Георгий Васильевич из Хивика. Откуда ему знать, что в окружении Николая и уже был князь Долгоруков и в весьма значительных чинах, а пара еще подрастала, как возрастом, так и чинами. И Долгорукий, что Долгоруков, многие, что в то время, что позднее, даже не разбирались, что это совершенно разные роды и никак даже не родственники». Впрочем, секретарь был далеко не лучше, совершенно не подумав, что этот изящный молодой человек, наполненный спесью, скорее всего, просто однофамилец, он быстренько улетел к своему шефу. Неизвестно, что он там лопотал директору, но в приемную он вылетел очень быстро, подобострастно пригласив Константина Николаевича пройти. Уже заходя, князь подумал, что зря так нехорошо поступил. Секретарь 40 лет всяко был неудачник по жизни, а, значит, его мог Долгорукий, походя, пнуть. Попробуй тут не поклонись и не побеги. Ой, ахти мне. Хотя директор Аристарх Поликарпович был уже стар, циничен и не так низок по чинам и по положению, чтобы верить на слова секретарю. К тому времени, когда Долгорукий вошел, он что-то активно писал и на гостя не обращал внимания. Его крупная голова с седыми волосами и обязательными усами, казалось бы, полностью была занята важной бумагой и совершенно не видела посетителя. Попаданница Тхивика, уже почуяв, что он чего-то сделал совершенно не так, был аккуратен, но железно тверд. В конце концов, он всего лишь представился, а что его собеседник не так понял, так это не его вина. «Ваше превосходительство, имею честь представиться, князь Долгорукий, директор, не переставая писать», кивнул, показывает, насколько он важен, и как бесполезен гость. Плавали ведь, знаем, так и не придумав, чего ему Константин Николаевич застыл в ожидании. Оказалось, что был оптимальный вариант, поскольку Аристарх Поликарпович смог показать свое превосходство перед новым подчиненным, а самому подчиненному это ничего не стоило. Ни присмыкаться, ни лебезить перед высоким начальством он не стал. Но, в конце концов, все когда-то кончается. Завершился и срочный документ директора, в понимании Аристарха Поликарповича. И только передав писать, он посмотрел на голос, констатировал, не тот Долгорукий, дурак Алексей. Еще раз внимательно оглядев его сверху до низу, словно обыскав на предмет холодного оружия опасного уголовника, разрешил, перейдя на «вы», «садитесь, князь». Все же спросил, «Василий Андреевич Долгорукий, кем вам приходится?» Константин Николаевич мысленно усмехнулся. Понятно, что любопытство в данном случае не порог, а сбор полуофициальной информации. А вообще дядька, кажется, нормальный. Сейчас мы пройдем практически обязательный спектакль под названием «Представление нового сотрудника жесткому начальнику» и потом начнем уже деловой разговор. Исходя из этого он свободно, но скромно, показал, что знает свое место, но человек в ряду чиновников не последний. Двоюродный дядя, ваше превосходительство. Впрочем, мы не настолько с ним близки, чтобы хвастаться этим. Кормилицын только покачал головой. По-видимому, Константин Николаевич пошел в глазах директора какой-то важный экзамен. Довольно констатировал. Дядя, это близко. Послужите, не раз столкнетесь. И сдружитесь, наверняка. Константин Николаевич хорошо понимал это. Но он также понимал, что, учитывая бюрократические настроения Хихвика, пока он не сделает карьеру, вряд ли его именитый питерский родич признает его, сумеет подняться, вот тогда дядя вдруг его увидит, облобызает. Только так, это, кстати, бюрократическая условность не только этого века, но и в будущем. И поэтому в разговоре с прожженным Аристархом Поликарповичем ему лучше не выпячивать связь с питерским Долгоруким. Но встревать в родственные споры с директором полиции он не стал, также понимая, что тот будет всегда прав, а если и не будет прав, то плохо станет ему же, князю Долгорукому. Вместо этого он, как мог, выпрямился на стуле, показывая, что понял директора, и будет следовать его указаниям, если, конечно, они не войдут в противоречие со знаменитой дворянской честью. Князь Долгорукий еще не велик чином, но знатен своими предками, породистыми предками. Аристарх Поликарпович кивнул, не сомневаясь в реакции его сиятельства, посмотрел какие-то бумаги, в которых Константин Николаевич без труда угадал свой диплом МГУ и другие документы, характеризующие его личность. Насторожился, Пойми, что сейчас начнется наиболее важный деловой разговор, который определит почти всю его жизнь. Во всяком случае, на ближайший отрезок бытия точно. Директор заговорил сухо, а спокойно, показывая, что предыдущая часть разговора они прошли, а теперь надо поговорить о действительном деле. Вообще-то я не всегда принимаю кандидатов на службу, вначале надо накопить опыт, чины, если повезет, отметил он как бы вскользь. Отец ваш попросил, и некая надобность возникла. Константин Николаевич внутренне напрягся. Последняя причина, скорее, будет главной. Конечно, будь это мелкий чиновник без особой должности, он бы четко констатировал, взятку вымогает, скотина, или подарок борзыми щенками. В качестве благодарности, директору что-то от него тоже что-то надо важное, но не презренными деньгами или породистыми щенками, а хорошей службой в полиции, точнее даже, в его московской полиции. То есть ему дается блестящая возможность, если так сильно не повезет, обрушить карьеру на первых же шагах, буквально за несколько дней. И директор тут будет как бы невзначай. Он его взял, как отец и просил, в полицию, в сыскной отдел, но молодой человек просто не имеет способностей для такой службы. Что же делать, не судьба. Вагат Подножкин, это негатив. Хотя, с другой стороны, он же не собирается, как дорогой папа, медленно идти по карьерной лестнице, чтобы годам эдак к 60, перед смертью, или, хотя бы отставкой, стать действительным статским советником и столоначальником. Что ни говори, у него есть огромный позитив, о которой в этой жизни никто не знает. Десятки лет напряженной и плодотворной работы в уголовном розыске, большой опыт сложной и многотворной деятельности, куча уголовных дел, которые войдут в золотой фонд полиции любого века. И, если есть шанс, за который можно ухватиться, он готов. Благо, в Хивеке он уже шел так медленно и неуспешной дорогой в никуда, и приподнялся к пенсии, чтобы потом сверзиться. Нет, второй раз он так не выдержит. Поэтому попаданец, хотя и был спокоен, но тверд, ответив директору с неизменным опломбом: «Я могу, ваше превосходительство, можете на меня надеяться». «Хорошо», кивнул директор озабоченно и слегка успокоительно, «я надеюсь на вас. Проблема в том, что позавчера здесь, в Москве, был обворован его высокопревосходительство министр финансов. Егор Францевич потерял деньги и, самое главное, секретные документы, содержание которых могут только значительное количество сановников. И виновата, в конце концов, окажется полиция. Мы, такое в самом кошмарном сне не приснится. Мы, конечно, оперативно провели немедленное расследование, к сожалению, ни к чему не приведшие. Но самое главное, следователи, люди опытные, но не тонкие дипломаты повели с министром, ну, скажем так, грубо. К тому же из трех человек лишь один был дворянин, да и то только второго поколения. Его превосходительство, в конце концов, начал сердиться не на бандитов с Марьиной рощи, а на сотрудников нашей полиции. Понимаете, с каким настроением уедет его высокопревосходительство из Москвы? Я разговаривал накануне с ним. Он недоволен, сердит, если не сказать зол, и уже готов докладывать его императорскому величеству о плохой работе московской полиции. Аристарх Поликарпович сердито посмотрел на князя, словно это именно он был виноват в плохой работе, или, по крайней мере, написал этот доклад о плохой работе императору. Константин Николаевич, мало что знающий в жизни Хихвика, но будучи опытным работником, вообще, кивнул, соглашаясь, но молча. Захочет увидеть, увидит, нет, пропустит мимо глаз. Директор увидел, обратился непосредственно к нему. «Князь, вы человек мало что еще понимающий в следствии, хотя и закончили юридический факультет МГУ. Я не буду ждать от вас каких-либо исключительных результатов в конкретном следствии. Хотя, разумеется, если вы вернете секретные документы даже без денег, это будет хорошо, просто замечательно. Но вы должны постараться сгладить впечатление министра, если не от Москвы в целом, то хотя бы от московской полиции, в частности». Он долго и внимательно посмотрел на собеседника, добавил: «Уже то, его делу о краже будет представлен представитель такой знатной фамилии, заставит его высокопревосходительство изменить мнение о старой столице, и, может быть, о ее полиции». «Что же по делу?» – вздохнул Кормилицын. «Вы еще много не знаете из практической деятельности, поэтому, прежде всего, смотрите на работу следователей. Они хоть с неба птичек не хватают, но весьма и весьма опытны и старательны. Он сердито посмотрел на князя. Константин Николаевич довольно безмятежно выдержал этот взгляд, понимая, что недоволен директор не конкретно им, а текущей жизнью, которая принесла ему таких на редкость бестолковых подчиненных, и спокойно ответил, что предпримет все меры для успокоения его высокопревосходительства министра финансов. Про себя же отметил, что у него уже есть подобный опыт из своей эпохи, и хотя звали его просто товарищ министр, но спеси у него было так же много, как и гордыни и осознание своей важности. Вряд ли это как-то успокоило Аристарха Поликарповича, но, по крайней мере, он сел на свое место и не так уже сердито сказал: «Я еще раз говорю, мы мало берем сразу зеленых выпускников в сыскное отделение. Сначала они должны набраться опыта в частных детективных бюро или в других государственных организациях. Или, если уж и берем», — директор сделал паузу, явно проглотив нечто вроде по блату, — «то не ниже хи-класса, губернский секретарь, ибо результат работы, прежде всего, а какие результаты у неопытных следователей? Вы же с сегодняшнего дня будете временно приняты H9 классом, титулярным советником. И, если вы сможете справиться с этим щекотливым делом, он будет вашим не временным, а постоянным чином». Как-то странно, Константин Николаевич сразу же обратил на несуразность предложения. Наверное, если он не справится, конечно, 9 класс — это сразу много, даже для князя. Хи-класс, губернский секретарь, это будет нормально, хотя и для него очень временно. А так ведь многие из подлых сословий считают за большое счастье подняться даже на такой уровень. Ну а если будет нехорошо, так сказать, просто уже так не выбросит из полиции. За хорошую работу дадут и еще раз дадут, и, может, даже по лицу. Протекции отца тогда, конечно, будут бесполезны. Негодны все, не в таком он в чине, чтобы его слово столь серьезно весило. «Я к чему так говорю», — пояснил его превосходительство, видя его замешательство, — «к Новому году, к очередному рубежу наград, вы станете уже коллежским асессором. Ну и орденок не последний вам подвалится». Аристарх Поликарпович сказал, чтобы все было кристально понятно, выразительно посмотрел, подытожил: «Так не делается, но надо», — выразительно позвонил в колокольчик. Моментально вошел секретарь. Неизвестно, что он желал увидеть, но спокойствие двух собеседников его явно обескуражило. Впрочем, директора настроение секретаря не обеспокоило. Он велел: «Алексей, соблаговолите написать приказ от сегодняшнего дня. 1. Князя Долгорукого Константина Николаевича принять в сотрудники московской полиции на чин титулярного советника». Выразительное лицо секретаря вытянулось в изумлении, но он дисциплинированно промолчал, понимая, что у начальства и своя голова имеется. 2. Назначить князя Долгорукого старшим группы по розыску бумаг и денег его высокопревосходительства министра финансов Е.Ф. Конкрина. «Как?» – не выдержал секретарь, бросив на князя быстрый, но внимательный взгляд. «Но, ваше превосходительство, не имея опыта, не имея положенного стажа службы, вот ведь какой!» Кормилицын выразительно сердито, но с улыбкой посмотрел на секретаря. По-видимому, кроме служебных, их объединяло еще что-то такое, сугубо личное, позволяющее Алексею выходить за рамки дисциплины. Во всяком случае, Аристарх Поликарпович ничего не сказал, а продолжил диктовать. 3. Выделить князю К.Н. Долгорукому из подотчетных мне средств 200 рублей под отчет. 4. Об исполнении донести. По четвертому пункту, чтобы боялись, Аристарх Поликарпович улыбнулся. Пусть хоть кто-то промедлит, велю высечь. Если дворяне или классные чины, накажу штрафом, выговором, не дам следующий чин. Понял, сукин сын Алексей. Потом обратился к Константину Николаевичу: «А вы идите, князь, с Богом. Ход, конечно, авантюрный, да времени уже нет. И не обращайте внимания. Ваше дело – произвести следствие. Будет результат – будете на коне. Не будет результата — сам, своими руками забью». Глава 4. Хотелось было иронично хмыкнуть, но вспомнилась тут электронная документация в далеком уже хи-веке. Там тоже была такая страшная, причем необъяснимая и пустая круговерть, пока в 2029-2030 годы все не устаканилось. Не в лучшую сторону, кстати говоря, бумаг стало электронных тьма. Больше стучишь на клавиатуре компьютера, чем проводишь розыск. Так что не скаль зубы, плохо будет именно низовым полицейским, в том числе и непосредственно тебе. Секретарь Алексей, пока надиктовывал писарю, хлопотал по различным заботам Константина Николаевича, неоднократно бросал на него заинтересованные взгляды. Князь не повелся, лишь улыбнулся многообещающе, взял положенные деньги и вышел из приемной директора. С собой у него было две выписки секретаря, заверенные директором. Вся документация. Уже в коридоре вытащил из внутреннего кармана огромный портмоне, почти портфель для имеющих бумаг. Это еще досталось от прежнего Константина Николаевича. Хотя, подумалось, он и сегодняшний достал бы, наверное, не лучше. По времени портмоне. По крайней мере, дизайн, строгий и не олиповатый, ему вполне нравился. Положил туда бумаги, в настоящее время удостоверяющих его положение, положенные деньги. Может быть, не стоило бы брать казенные деньги у директора, иронично подумал Константин Николаевич, все-таки князь, благородная кровь. С другой стороны, он государственный служащий небольшого уровня. Если он хочет нормально жить, нанищенствовать, как пенсионер, или просто жить, ему надо забыть про эти княжеские заморочки. Пусть детишки капризничают, а ему надо жить и работать. И ведь, между прочим, даже если он вырастет в чинах и должностях, все одно, будет жить на казенные средства. И уж следственный розыск ему вести не на свои деньги. Решительно положил деньги в портмоне и сразу забыл об этой выдуманной проблеме. Подозвал извозчика, такси 19 века, и поехал в обозначенную гостиницу «Косолапыч». Та его и разочаровала, и очаровала. Все-таки учреждения гостиничного сервиса 19 века. С одной стороны, скромные размеры, двухэтажное здание не очень-то большого объема. Константин Николаевич вспомнил отели 21 века, многоэтажные, за тысячи номеров, они резко их превосходили. С другой стороны, по обстановке, по внутреннему виду, гостиницы 19 века далеко обходили стандартные для Константина Николаевича учреждения массовой культуры. Попаданец между делом любовался роскошной обстановкой, где золотые и серебряные вещи обычных одноместных номеров было повсеместностью. Никто и не оглядывался на них. Гораздо хуже было с тем, что творилось в отдельном номере, номере, как тогда говорили. Там бедовал обворованный конкрин, бедовал МГМ, скорее лютовал. До предела обозленный конкрин орал на исковерканном русском языке, обвиняя Москву, местную полицию, его сотрудников в невежестве и порочности, да еще в разных недостатках, которых он периодически находил в русском языке. Правда, слов у министра было маловато. По национальности немец, он в юности приехал в Россию, вслед за отцом, но, хотя лет прошло уже много, русский выучил плохо. Это, кстати, не помешало ему оставаться блестящим финансистом. Таких министров финансов в родном отечестве было очень мало и в прошлом, и в будущем. Навскидку попаданец вспомнил еще Витте, Косыгин в советское время. Остальные максимум дотягивались до посредственных бухгалтеров. Государь Николай Павлович, весьма доверяя конкрину, как министру, сам не влезал в сферу финансов, что было скорее исключение, чем правило. А ведь деньги — это всегда важно. Остальные были вынуждены работать строго в рамках императорских указов и распоряжений. Вот такой у них сегодня клиент. Опытный попаданец Константин Николаевич, прежде всего, четко расставил акценты. Князь Долгорукий, отрекомендовался он внушительно, а уже потом добавил, титулярный советник, сотрудник сыскного отдела московской полиции. Углом глаза он увидел, что мужчины из этой самой московской полиции, скромно стоящие у стены, оживились и удивленно между собой о чем-то зашептались. Еще бы, вчера его еще не было, а сегодня он, ММ, не совсем высоко чина, но уже и не маленький, так где-то выше среднего, как бы не проходимец. Чтобы не подумали невесть что, сразу дал им две выписки, приказы на назначение в полиции в искомом звании и в эту группу по делу Е.Ф. Конкрина.